76. Неплохо, сказал Джош, вращая янтарную жидкость на дне стакана. Главное, не перестарайся. Эмбер переключилась на черный кофе, и теперь ее изящная чашка исходила паром на столике. Они с Джошем сидели под прямым углом друг к другу. Джош в кресле, Эмбер на диване, подобрав под себя ноги и прижав к животу подушку. Ей казалось, что подушка удерживает ее на месте, не давая лихорадочно метаться по комнате. Джош поднял бровь. То же самое можно много о чем сказать. Я чувствовала, что пора снова все это просмотреть. Вижу. Ты думаешь, я его найду? А на кого еще я могу надеяться? Полиция работала тщательно. Пока было время и ресурсы. Я в основном шел по тем же следам и направлениям, что и они. Маршруты конечны. Я думаю, что он жив. Джош поджал губы и обдумал ответ. Я так не думаю. И полиция тоже. У Андрея Макарова и его союзников на Британских островах большие возможности. Вполне вероятно, что они прикончили Фергала. Он повредил их товар. В одном доме с тобой были две из лучших девочек Макарова. И если бы Фергал обратился к Андрею за помощью, что ему, возможно, пришлось сделать после того, как ты с ним разобралась, подручные Макарова прибили бы его, едва услышав весть об убийстве Маргариты Толки. Не говоря уже о том, что он на месяц уложил Светлану в больницу. И еще он украл у девушек деньги. А по мнению Макарова, эти деньги были его. Расправа над Фергалом была бы суровой, окончательной. А доказательства растворили бы в той же водице, которой ты плеснула ему в морду. Потому что кислоту Фергал добыл там же, в банде Андрея Макарова. Ну, допустим, спора ради, что Фергал где-то укрылся. В заброшенном здании, доме душевнобольного или пенсионера, которого он какое-то время держал в заложниках. Такое случается. Но прошло уже 3 года. Ты думаешь, что у такого неуравновешенного жестокого садиста получилось бы сохранить прикрытие? С его норовом. И если все, что ты о нем рассказывала, правда, не думаю, что он сумел бы продержаться и сутки. Даже после помощи от медсестры, которую он потом убил, Фергал далеко бы не ушел. Ты, должно быть, ослепила его на один глаз, как минимум. Он должен был свихнуться из-за боли от ожогов, и ему негде было залечь. Кому мог Фергал обратиться за помощью в Западном Мидленде? Я уверен, что у него в округе не было знакомых, помимо Артура Беннета, который был одиночкой, как и его отец. У Беннетов никогда не было связи ни с одной из банд Бирмингема. Так как ты можешь быть уверена, что он еще жив? Ты же знаешь, что я не знаю. Но все, что я говорила полиции, правда. Я знаю. Джош, можно я тебя кое о чем попрошу? Только не о том, о чем я думаю. Если ты его найдешь, и если он жив, я не хочу, чтобы был шанс, что он снова сбежит. Подожди. Шанс, что он придет сюда. Если он найдется, то получит пожизненное. Его могут помиловать через 15 лет. В психиатрической лечебнице, в тщательно охраняемом крыле. Не могу представить, что его выпустят после 3 убийств, пока ты жива. Его могут запереть в Бродмуре. Это недалеко отсюда. Я не хочу, чтобы у него был шанс когда-нибудь до меня добраться. Эмбер, я не наемный убийца. Долгое время они молчали. В конце концов Джош взглянул на часы. Малыш, тебе придется вскоре проводить меня в комнату для прислуги. Мне вставать рано. Надо быть в Суре завтра днем. Детишки человека, владеющего одним из Арабских Эмиратов, хотят съездить в Чессингтонский мир приключений. Разочарование на ее лице было очевидным. Джош вздохнул. У тебя тут серьезные защитные системы насторожены. Если кто залезет на стену, мальчики выйдут сразу. У них контора хорошая, можешь на них положиться. Я их поэтому и выбрал, не говоря уже об арсенале у тебя в тумбочке. И ты спишь в запертой комнате. Ты в большей безопасности, чем герцогиня Кембриджская, и не выступаешь на публичных мероприятиях. Он улыбнулся, но Эмбер с трудом воспринимала его попытку подбодрить ее. Но... Что? Эмбер повернула голову в сторону кухни. Джош попытался задавить улыбку. Домовая пыль. Как она сюда попала? Это не просто несколько пылинок. Это клочья пыли и черных волос. И я знаю, где видела такие в последний раз. У тебя черные волосы. Не настолько длинные. И сны. Ужасные сны. 2, явившиеся в то же время, что и пыль. Кошмары, такие же, как были раньше. Я бы справилась со снами и пылью, но то, что я видела снаружи, это словно... это был знак. Я не могу помочь тебе с такими знаками, Эмбер. Только сделать обоснованное замечание, что после того, как ты вчера открыла эти папки и хорошенько по ним прошлась, будучи пьяной в стельку, я был бы очень удивлен, если бы тебе не привиделся кошмар. Не говоря уже о людях, пялящихся на ворота. Маленькими шажками, милая. Маленькими шажками. Я так себе и говорила. И посмотри, к чему мы пришли. Джош уставился на свои ладони. Веселый блеск пропал из его глаз. Он выглядел старше, его лицо немного осунулось, взгляд стал печальнее, не таким внимательным. «Мы оба знаем, что есть вещи, которые ты никогда не забудешь, Эмбер. Призраки, если хочешь, с которыми приходится жить тем из нас, кто побывал в определенных ситуациях. Штуки, которые нам приходится запирать внутри». Он собрался с мыслями, прошелся взглядом по комнате и испустил еще один усталый вздох. «Посмотри на это чертово место. Оно совсем неплохое, малыш. Так зачем все это сюда тащить? Ты напрашиваешься на неприятности. Пусть этот журналюга, Питер, всем занимается. Встреться с ним на нейтральной территории, когда у него будет что тебе рассказать. А до тех пор просто устрой себе отпуск и наслаждайся жизнью. Выкинь это дерьмо из своего кабинета. Поставь туда беговую дорожку, грибной тренажер. Все полезнее будет». Он склонился вперед в своем кресле. «У скольких девушек твоего возраста есть собственный сельский дом у моря, где они живут одни? Особенно у таких, кто еще недавно ничего не имел и кому очень повезло, что они живы». Эмбер оглядела свою гостиную. «Я отказываюсь чувствовать себя виноватой из-за этого дома». «Тебя никто и не просит, но в твоей жизни больше не будет складов, колл-центров или дегустации латте, малыш. Теперь сфера обслуживания работает на тебя. Не давай старым теням испортить хороший вид, потому что ты себя так искалечишь. Ты победила, они проиграли. Наслаждайся. Ты молода, неплохо выглядишь, и денег у тебя полно. Если ты снова начнешь жить нормальной жизнью, то кого-нибудь встретишь». Эмбер запрокинула голову и саркастически рассмеялась. «Джош, люди были уверены, что я была в том доме проституткой. А после того, что я сделала с этими ублюдками, мужчины всегда будут думать, что я чудовище. Они меня боятся. А с теми, кто слишком интересуется этой частью моего прошлого, я встречаться не хочу. Не вынесу, если моя история будет частью будущих отношений. Но мне придется рассказать тому, с кем я буду близка. Не думаю, что это получится. Не сейчас. И еще не скоро». Договорив, она адресовала Джошу усталую улыбку, надеясь, что она сработает как послание. «Поверь мне, у меня есть причины быть монашкой-отшельницей». В памяти у Эмбер всплыла ее знаменитая фотография. Та, на которой она была в толстовке с капюшоном, без макияжа и с подглазинами от бессонницы. Фотография, целую неделю висевшая на невероятно популярном сайте PuffPost в сопровождении вырвиглазных заголовков. «Взгляните на Стефани Бут. Святая или чудовище?» Фотографию сделали во время одного из многих случаев, когда ее отвозили обратно в дом, чтобы помочь полицейским с обыском. Полицейский слил информацию газете и сообщил о ее передвижениях. Фотограф переоделся в эксперта-криминалиста и прорезал щель в пластиковой ширме, прикрывавшей место преступления, чтобы заснять, как ее заводят в дом. Это была первая фотография Стефани Бут, которую мир увидел после того, как ее нашли. Ко времени дознания еще трех полицейских отстранили от дела за продажу информации прессе. Ее мобильник дважды ставили на прослушку. После того, как Стефани засняли с завязанными в хвост волосами, в строгом костюме, туфлях-лодочках и колготках телесного цвета, когда она входила в зал суда со своей баристером, безумие закипело по-настоящему. Стефи, черная вдова, топтала жертв из-за 80 фунтов. С той второй фотографии выдуманных сенсаций начались брачные предложения. Они шли со всего мира быстрым и широким потоком. На протяжении месяцев после публикации второго фото в таблоидах и социальных сетях ее называли исключительно «Кастратрикс». Оказывается, она совершила бесчеловечные акты садистического возмездия над своими сутенерами во время ссоры из-за денег, и были на ней сапоги с высоким каблуком и соблазнительное белье. Она стала объектом странной одержимости для мужчин почти сразу после того, как появились новости об убийствах в борделе. Долгое время казалось, что мужские фантазии перестроили ее опыт под их собственные вкусы. Эмбер сомневалась, что Джош когда-нибудь будет готов к ее историям о сомнительных ухаживаниях. Например, к той, о полненьком мужчине, который бесконечно фотографировал себя полностью обнаженным, за исключением резиновой маски свиньи, и присылал Эмбер фотографии через ее агента и адвокатов. Фотографии с акцентом на его скукоженных гениталиях. Мужчина всегда называл ее «госпожой» и просил, чтобы она сожгла его пидорский хрен, прежде чем убить его любым приятным для нее способом. Он хотел заплатить ей за эту честь 15 тысяч фунтов. Единственным условием было, чтобы она надела лакированные черные туфли на высоком каблуке и выкрасила ногти на ногах кроваво-красным, прежде чем окончить его никчемное существование. Полиция выяснила, что он был управляющим хедж-фонда, и письма остановились. За исключением реакции особо радикальных феминисток-активисток и до того, как Кайл Фриман снял «Тьма ближе, чем свет», единственное сочувственное и до тревожного точное изображение пережитого ею появилось в форме инсталляции, выполненной британским художником, который создал маленькую копию дома номер 82 по Эдж-Хилл-Роуд из костей животных. Стены изнутри он обклеил фотографиями убитых женщин и их убийц. Он назвал скульптуру «На краю где?». Эмбер обнаружила, что не может долго смотреть на фотографии инсталляции, но из всех трактовок это лучше всего изображало место, в котором она выжила. Скульптуру продали за 2 миллиона фунтов. Все любят выживших. Сейчас жизнь в истории поддерживали только успех «Девяти дней в аду», да снимавшиеся в Восточной Европе на малых бюджетах фильмы с генитальными пытками, под жанр пыточного порно, неизменно повествовавшие о похищенной женщине в доме с привидениями, молодой блондинке, похожей на нее прежнюю, которая делала содержимое и прибегала к пыткам, обязательно включавшим нанесение увечий гениталиям ее тюремщиков. Она перебивалась временной работой за минимальную плату, не могла позволить себе поступить в университет и владела лишь тремя парами туфель. В ней не было ничего необычного, не было никогда, как не были необычными большинство жертв или убийц. Люди неохотно принимали тот факт, что она всего лишь девушка, снявшая пыльную комнату в убогом доме в северном Бирмингеме. И все же она породила эксплуатационную индустрию, которая никогда до конца не понимала. Она чувствовала себя лучше, пока Джош говорил, и несколько секунд после этого, но не дольше. «Не знаю, стоило ли мне возвращаться в эту страну». «У тебя были причины. А какая была альтернатива? Оставаться в море до конца жизни?» «Может быть, если бы встал такой выбор. Я чувствовала, что...» «Оклемалась?» Эмбер сердито посмотрела на него. Восстанавливалась. «Думаю, я могла бы быть счастлива на корабле до конца своей жизни. В конце концов, тебе пришлось бы остановиться и найти себе дом. А куда бы мы ни шли и где бы ни оказывались, я верю, что мы остаемся теми же людьми. Не думаю, что мы можем измениться, по крайней мере, значительно. Новые места нас не меняют. На самом деле нет, потому что никто не путешествует налегке». Мы просто должны научиться брать с собой поменьше багажа, аккуратнее паковать чемоданы, а дальше справляться как получится. Однако, если тебе вдруг понадобится кто-то, чтобы присматривать за тобой на королеве Мэри, я готов». Эмбер разжала ладони и посмотрела на них. Они наконец-то перестали дрожать. «Я вернулась, чтобы найти их, Джош, потому что ничего не кончилось. Я вернулась не для того, чтобы нашли меня. А сейчас я себя чувствую найденной. Это только твое воображение, малыш. Тебе не понять, дружище, но я чувствую связь. Всегда чувствовала. Я думаю, он был сегодня здесь, снаружи. Может, не физически, но был все равно. Я думаю, они знают, что знают. Где я и где была раньше, все это время. Они просто выжидали. Говорю же, малыш, это прошлое. Оно всегда ждет. Всегда. Его могут разбудить мелочи, какие угодно, на самом-то деле. Разбудить в нас. Оно не уходит. Нам просто нужно научиться останавливать прошлое, как только мы почувствуем его хватку. Вот что мне говорили. И как? Работает? «Иногда. Но ты должна попытаться. Или застрянешь в прошлом, в замкнутом круге, который повторяется и повторяется, постоянно сужаясь, пока ты не свихнешься». Эмбер выворачивала пальцы и сверлила глазами бутылку рома. «Я не та же самая, Джош. Они что-то у меня забрали в том доме. Что-то маленькое, незаметное, но важное. А что, сложно понять, потому что мне не кажется, будто я могу вспомнить, что потеряла. Но я знаю. И я уверена, что-то пропало. Во мне его больше нет. Я думала, я хочу, чтобы это кончилось. Чтобы его и ее нашли. Тогда, может быть, все уляжется. Во мне, в остальных. Потому что я не верю, будто хоть что-нибудь закончилось». Эмбер все еще чувствовала себя прежнюю, хотя чем старше она становилась, тем более далекой казалась та девушка. Но она до сих пор с трудом находила интерес к чему-либо. Только над книгой и фильмами она работала с вдохновением, однако ее концентрация снова была изношена в лохмотья. Она начинала злиться слишком быстро. «Тяжело объяснить. Это... Еда на кораблях была прекрасной, но она меня не восхищала. Новые страны, которые я видела, то же самое. Я знаю, что все хорошо, но не могу разжаться. Мой разум точно стиснутый кулак. Я не могу открыться». Она помахала рукой в воздухе и прорычала, чтобы проглотить комок, перекрывший ей горло. «Одежда, машина, всякая красивая фигня в этом доме, все, о чем я когда-то мечтала, теперь у меня есть. Но я не могу это ценить, не умею. Я пытаюсь. На этой неделе все было нормально, но я застряла. Опять. Все кажется неважным. Эти...» Эмбер обвела комнату взглядом. «Эти вещи не трогают меня внутри. Не ту часть меня, что сейчас с тобой разговаривает. Она осталась прежней, а то, что была под ней». Джош выглядел опечаленным и не смотрел ей в глаза. В тишине он понял то, о чем она говорила. Эмбер видела это. Он знал, что она потеряла. Потому что ему тоже случалось терять, утрачивать то, что было важным, в темноте. «Но в этом месте, здесь, в первую неделю, я чувствовала себя, по крайней мере, довольной. И даже в безопасности. Думала это потому, что я поняла. Я наконец-то нашла себе дом, что оказалось там, где была в детстве счастливее всего. Меня словно позвали сюда ради чего-то. Что-то важное из детства заставило меня сюда приехать. Но теперь, после этого дня, я не знаю. Может, мне только казалось, что мне здесь рады. Может, что-то другое было довольно моим приездом сюда, а сама я рада не была. На самом деле нет. Я чувствовала облегчение. Но, может быть, это было не мое облегчение». «Так вернись в море, поплавай еще 3 месяца, или 6, или годик». «Не могу. Не могу больше убегать. Хочу снова стать той, кем была. Что-то должно быть похоронено или сожжено, чтобы я смогла стать такой же, как прежде. Мне нужно то, что называется завершенностью. Вот что я чувствую. Если бы я не вернулась сейчас, значит, сделала бы это позже. Так зачем возвращаться позже, если можно сейчас? Время для нее не имеет значения». Эмбер забыла о кофе и налила себе щедрую порцию рома. Какое-то время они сидели в тишине и потягивали напитки. Наконец Джош поднялся и зевнул. Эмбер слезла с дивана. Она вытянула руку нервно и коснулась его руки. Контакт чуть не заставил ее разрыдаться. «Спасибо, дружище». Джош издал ворчащий звук и быстро крепко обнял ее. «С тобой все будет в порядке, малыш», — прошептал он ей в висок, затем разорвал медвежье объятие и направился к лестнице. «Крикни, если что понадобится. Еще одна подушка, ну, знаешь, что-то в этом роде». «Я ночевал в хороших отелях, Эмбер. Но у тебя мне уже нравится больше. И так обойдусь. А ты кричи, если что услышишь, ладно? Если я смогу отыскать единственную незакрепленную половицу и этим тебя успокоить, то не буду досадовать, что ты меня разбудила. Договорились?» Эмбер кивнула, а затем поднялась по лестнице вслед за Джошем. Несмотря на все его заверения и объяснения, и мудрость, и логику, она не хотела оставаться внизу в одиночестве. Поднявшись наверх, Джош оглянулся. «А если услышишь бензопилу, это не сама знаешь, кто ломится в дверь. Это я храплю в восточном крыле.